Странные люди. Мишкин и Машкин встретились на четвертый день Нового года. — Как праздничек? — спросил Мишкин. — Представь себе, отлично! — похвастался Машкин. — На елочку ходили, с горочки катались, свежим воздухом дышали. — На елочку? — вытаращил глаза Мишкин. — С горочки! — Ага! — сказал Мишкин, как ни в чем не бывало. — Знаешь, решили на этот раз никуда. И к себе никого, исключительно в семейном кругу. За 3 дня выпили 2 бутылки шампанского, и все. Голова как стеклышко. Он постучал по голове. Звук получился отчетливый и прозрачный. 2 бутылки, ахнул Мишкин. А мы-то, господи, елку чуть не спалили, мама родная. Не, а мы хорошо, снова начал Машкин и даже мечтательно улыбнулся. Надоели все эти компания, возлияния, дым коромыслом. Книжки почитали, телевизор посмотрели. Эх, надо же, сокрушенно прошептал Мишкин. В лото поиграли, весело продолжал загибать пальцы Машкин. Снежную бабу слепили, концерт по заявкам слушали, кукольный театр устроили. Кукольный театр, чуть не плача закричал Мишкин. А мы-то, ой-ой-ой, слушай. — сказал он и взял Машкина за пуговицу. — Давай как-нибудь соберемся, ну хоть в воскресенье. Ну, вы да мы, и больше никого. Посидим в своем кругу тихо, мирно. Ну, как ты рассказывал, а? — А что? — сказал Машкин. — Это идея. Мишкин и Гришкин встретились на 5-й день Нового года. — Ну, как праздничек? — здороваясь, спросил Мишкин. — Мрак! — сказал Гришкин. — Мрак и ужас! Просто кошмар! Пришел этот змей Яшкин, а потом этот циклоп, ну, как его? Гришкин потер над бровью и болезненно сморщился. Пашкин, подсказал Мишкин, вот-вот, с Кошкиным. Что там было, что было, описать невозможно. Ну и дурак, сказал Мишкин. Вот мы с Машкиным в воскресенье собираемся, тихо, мирно, чайку попьем, телевизор посмотрим, кукольный театр для детишек. Братцы, — сказал Гришкин. — Возьмите меня. Не могу я больше так. Я пропаду, братцы. Гришкин и Яшкин встретились на 6-й день Нового года. — Хорош ты был в этот раз, — неодобрительно сказал Гришкин. — А что, а? — завертел головой Яшкин. — Да все в норме, старик. Было дело, кошка съела. Все хорошо кончается, что не кончается в вытрезвителе. Шик каламбурчик, а? — Ну ладно, — махнул рукой Гришкин. В общем, послезавтра приходи к Машкину, будем чай пить. — Крепкий? — подмигнул Яшкин. — Я вот тебе дам, — сказал Гришкин и погрозил Яшкину кулаком. Яшкин позвонил Пашкину по телефону. — Привет, Пашкин! — крикнул он. — Это Яшкин. Ты что завтра делаешь? В театр идешь? — Ой, держите меня. Зачем? На театральный сеансон? Шик каламбурчик, а? Ну вот что, ты это брось. Завтра все собираемся у Машкина на чай. Понял? Заметано, сказал догадливый Пашкин. Я Кошкина приведу. Мы встретились с Мишкиным в понедельник. Доброе утро, поздоровался я. Хе! Иронически сказал Мишкин. Он сидел за столом, левой рукой закрывал фиолетовую гулю над глазом, а правой писал заявление на Машкина в товарищеский суд.